Тут вдруг к ней подбежала служанка Джень Эр и сказала: «Скорее идем, вторая барышня Инчунь тебя ждет». Сянлин покраснела и попросила Бао Юя: «Не рассказывайте ни о чем старшему брату Сюэ Паню». Бао Юй бросил ей вслед: «Неужели ты думаешь, что я сошел с ума и захочу лезть в пасть тигра?» С этими словами он тоже удалился. Если вам хочется узнать, что последовало затем, загляните в следующую главу. Глава 63, повествующая о том, как во дворе наслаждения розами был устроен ночной пир по случаю дня рождения, и как родственники хоронили того, кто умер от пилюль бессмертия. Бао Юй, возвратившись домой, вымыл руки и сказал Сижень: «Вечером будем пить вино. Нужно устроить так, чтобы все веселились без стеснения. Распорядись приготовить угощение». «Об этом не беспокойся», — ответила Сижень. «Но угощение мы с Цин Вэнь, Ше Юэ и Цю Вэнь внесли по 5 цяней серебра, то есть 2 ляна. Фан Гуань, Бихэнь, Чунь Янь и Сы Эр дали по 3 цяни серебра. Если все сложить, то даже без тех, кто ушел в отпуск, это составит 3 ляна и 2 цяня. Все эти деньги мы передали тетушке Лю и просили ее приготовить 40 блюд. Потом я поговорила с Пин Эр, и она дала мне кувшин лучшего шаосинского вина. Таким образом, угощение по случаю дня твоего рождения устраиваем мы 8 человек. «Откуда у младших служанок могут быть деньги?» — воскликнул Бао Юй, хотя в душе обрадовался. «Не следовало бы вводить их в расход». «У них нет денег, а у нас есть», — возразила Цин Вэнь. «Каждый вносит деньги по собственному желанию». «Чего нам беспокоиться, откуда их берут? Не думай ни о чем и принимай оказываемые тебе знаки внимания». «Может быть, ты и права», — улыбнулся Бао Юй. «Что ты за человек, Цинь Вэнь?» — засмеялась Сижень. «Дня не можешь прожить, чтобы на кого-либо не поворчать». «Ты тоже хороша», — улыбнулась в ответ Цинь Вэнь. «Вечно ко всему придираешься и только сеешь раздоры». Все трое засмеялись. «Закройте дворовые ворота», — распорядился Бао Юй. «Недаром тебя называют занятным бездельником», — воскликнула Сижень. «Если запереть так рано ворота, люди подумают, что мы затеяли что-нибудь дурное. Лучше немного подождать». «Ладно, я пока погуляю», — согласился Бао Юй, кивнув головой. «Пусть Сы Эр натаскает воды, Чунь Янь пойдет со мной». Он вышел со двора и, убедившись, что поблизости никого нет, спросил Чунь Янь об Уэр. «Я только что передала все тетушке Лю», — сообщила ему Чунь Янь, — «и она очень довольна. Но только Уэр сейчас не может прийти, потому что после той ночи, когда ее обидели, она снова заболела. Придется подождать, пока она поправится». Расстроенный Бао Юй сокрушенно вздохнул. «Сижень знает об этом?» — спросил он. «Я ей ничего не рассказывала», — ответила Чунь Янь. «Не знаю, может быть, Фуан Гуань сказала?» «Я тоже не говорил», — заметил Бао Юй. «Но ничего, еще расскажу». Он повернулся и направился домой. Там он приказал, чтобы ему подали воду, и принялся мыть руки. Когда настало время зажигать лампы, во двор с шумом ввалилась толпа людей.